«Что с ней будет, если сегодня...» «Ничего», — сказал он себе, — «ничего с ней не будет. Она пристроена и присмотрена, проживет еще 40 лет, получая нормальную пенсию, шастая по экскурсиям и читая старичью в своем хостеле испанскую поэзию». «Я им вставляю свои стихи», — призналась она недавно и простодушно улыбнулась. «Свои, Харчес, между стихотворениями Лорки, Мачадо или Галеви. И знаешь, они звучат совсем не дурно». Вообще все вокруг напоминало Тель-Авив или Нетанию. И пальмы также высоко мели своими лохматыми седыми метелками необозримую синь раскаленного неба. И также чувствовался легкий бриз со стороны океана. Но было почище, побогаче и, пожалуй, не так живописно. В магазинчике на Плазе он купил черные очки и сейчас сидел в удобном для обзора месте напротив заведения, открытия которого ждал. Ему сказали подойти именно в тот момент, когда хозяин, больше похожий на шпану, с кольцом в брови, в носу и целым поездом крошечных колечек, что вгрызлись в наружный хрящ ушной раковины, примется поднимать рифленые жалюзи. После обеда заведение открывалось с 5 часов и работало всю ночь. Он уже побывал по адресу, пробежался вдоль кромки океана в черных спортивных трусах, в черной майке, с плеером, купленным в дьюти-фри, уже видел небольшую изящную, выкрашенную в персиковый цвет одноэтажную виллу в стиле мексиканской гасиенды под длинным баланом карминной черепичной крыши с 2 просторными эркерными окнами, смотрящими в сторону океана. Странно, что забора не было. Так, невысокая стена живой изгороди, но, собственно, у подавляющего большинства вилл, выходящих на Голден Бич, не было серьезной ограды. Значит, все-таки сигнализация. То есть ничего не придется, перебил он себя. Сражаться с сигнализацией стали бы те, кому необходимо проникнуть в дом. А к чему тебе его дом? Что ты там забыл? Нужно спрятаться за одной из пышных ариковых пальм, что окружают виллу, и подождать, когда тот выйдет покурить на террасу. 15 лет назад он уверял, что не бросит курева никогда и нипочем. Впрочем, неизвестно, что сейчас велят ему здешние врачи. Итак, дождаться, когда он выйдет покурить или подышать перед сном океанской прохладой, и сделать это. Простая работа, отключи все эмоции, выкини с головы все многолетние патетические бредни про то, что ты ему перед этим скажешь. Все эти гамлетовские монологи никому не нужны. Дело только в сухом и чистом выстреле под шум прибоя. Вот и все. Даже не окликать. Выстрелить 2, как тебя тренировали, когда натаскивали на врага. Затем зашвырнуть в океан оружие и бежать обратно здоровой трусцой к стоянке под мостом эстакадой, где за $2 в час припаркован твой автомобиль. Наконец, рифленые жалюзи напротив, разрисованные бокастыми и задастыми черно-красными граффити, дрогнули и медленно поползли вверх. Кордовин поднялся и пошел. Когда подошел, жалюзи уже доползли до середины. За ними виднелось пол человека. Джинсы с оттоптанными краями, белые кроссовки. «Ай!» — сказал он в эти кроссовки. «Привет от Никиты Попернова!» По ту сторону порога помолчали. Жалюзи дрогнули и приподнялись еще чуть-чуть. «Ныряй сюда!» — сказали оттуда хриплым тенором. «Давай, залазь!» Он пригнулся и через мгновение очутился в пурпурной полутьме бара. Слева по шеренге тусклых бликов на бутылках угадывалась стойка. Остальное было трудно различить после яркого света дня. «От Попернова, да», — лениво повторил смутный в полутьме паренек. В полосатом от жалюзи помещении видны были на просвет 2 жестких, как у Удода, хохолка у него на затылке. «Было дело, звонил Поперный. Выходит, ты от Дзюбы?» «Выходит, от Дзюбы», — подтвердил Захар. «Дзюбу уважаю», — последовала реплика. «Он меня 1.5 года тренировал. Ну, пошли». У меня только 92-я беретта осталась. Не знаю, годится, нет. При взведении курка вручную автоматически отключается предохранитель. Лучше бы ГЛОК. Был, но как раз вчера забрали. Чем тебе беретта плохая? Всей жандармерии Франции она хорошая, а тебе плохая. И в подсобке за кухней, в полосатой, как лагерная роба, тьме, он почти на ощупь купил беретту с патронами. Удивляясь тому, что Лео, должно быть, все-таки Лева, тоже на ощупь принял у него доллары, не пересчитывая. «Пробки, что ли, перегорели?» — спросил Захар. «Зачем пробки?» — возразил тот. «Просто не видал я тебя, и все. Не могу описать наружность. Никак не могу». «Не глупо», — кивнул Захар.